Гуру. Как бы ни был сложен вопрос, освещается он сознанием и решается он в сознании. Следовательно, сознание, его собственное сознание, остается для человека тем условием, от которого ему никуда не отойти. Не может прыгнуть выше себя человек. Также осмыслить что-либо шире своего понимания, то есть свыше вместимости сознания, он тоже не может. Поэтому задача расширения сознания остается наиглавнейшей. Она трудна, пока центры еще спят. Но наука огненной йоги имеет в виду именно раскрытие центров. К этому и ведет учитель. Процесс медленен, сложен и очень опасен. В городах он невозможен. Человек с раскрытыми центрами, живущий в городе, будет подвергнут таким мучениям, именно благодаря необычайной обостренности своих восприятий, что жизнь превратится в пытку. Учитель мудро предостерегает не форсировать процесс. Многие отягощения, многие переживания, многие боли приходится выдерживать, благодаря обострению восприимчивости даже и при лишь слегка приоткрытых центрах. Нужно очень оберегаться. Недисциплинированное и невысокое мышление – распущенность астрала насыщают атмосферу городов тяжкими флюидами разложения. Много придется еще поработать над тем, чтобы научить людей не отравлять пространство ядом своих психических продуктов, не отравлять ими себя и тех, кто их окружает.